Глава 31. Пасторская усадьба ходила ходуном. Мыли, скребли, подметали, стирали и вывешивали постельное белье, в саду выколачивали ковры. Прост сам украсил двери искусно подобранными цветочными венками, а из кухни шел дух свежеиспеченного хлеба. Гости явились сразу после полудня, пришли пешком. Я уже видел их, когда мы жили в Корисуанда, поэтому узнал издалека, едва они появились на дороге. Юханера Атама, светловолосый с ухоженной бородой, прямым крупным носом и тонкогубым, но улыбчивым ртом. Едва завидев просто, он еще издалека широко распахнул руки для объятия и так и пошел навстречу, похохатывая и недоверчиво покачивая крупной головой, будто хотел сказать: «Ба, да неужели это и в самом деле ты? Ни за что не поверю!» За ним шел его брат Пеккара Атама, совершенно на него не похожий, неулыбчивый, с квадратным чисто выбритым лицом. Пекка был на несколько лет старше и, наверное, рассудительнее, иной раз окорачивал чересчур восторженного брата. Последовали объятия и восклицания, сопровождаемые радостным повизгиванием вертевшейся у ног гостей чалмо. День выдался довольно прохладный, дул не сильный, но настойчивый и знобкий северный ветер, но гости все равно вспотели после долгой ходьбы, особенно Юхани. Он беспрерывно отдувался и стирал с носа нависшую каплю, которая тут же появлялась вновь. Оба гости были на редкость хорошо одеты, куда лучше и богаче, чем прост. Сюртуки из дорогой ткани, изящные финские сапоги, судя по горячему маслянистому блеску и полному отсутствию царапин, только что от сапожника. Они сняли рюкзаки и, улыбаясь, потирали затекшие плечи. Чуть позже появился Пернутти, еще один из знаменитых проповедников. На нем был саамский костюм и, странно, вид такой свежий, будто забежал с соседнего хутора. Никак не скажешь, что он преодолел куда более длинный путь, чем его собратья по вере, от норвежского побережья через северные горы. Они долго обнимались и хлопали друг друга по плечам. Даже Брита Кайса вышла встречать гостей со всей оравой детей и с младшим Даниэлем на руках. Дочери присели в Книксоне, сыновья поклонились. Прост и Пернутти задымили своими трубками и тут же начали с азартом состязаться, кто выпустит самое красивое кольцо. Пернутти попросил напиться, и Юхани протянул ему ковш. «Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». «Иоанн 7:38», — без запинки ответил Нутти и прильнул к ковшу, успев при этом подмигнуть просто. «Сауна топится», — сказал Юхани и продолжил стих Евангелия. «Воистину Царство Небесное уже близко». «Хватит проповедовать», — решительно сказала Брита Кайса и чуть ли не пинками начала загонять гостей в дом. «Сначала набейте животы». Я шел за мужчинами, прислушиваясь к каждому слову этих знаменитых проповедников. С тех пор, как Прост начал борьбу за духовное пробуждение верующих, они были глашатаями его идей в нашем скупом и суровом северном краю. Было очень трудно. Их необычные службы встречали, в лучшем случае, насмешками, а иногда шли в ход и кулаки. Юхани был одним из самых рьяных миссионеров Проста. Он организовывал в селах школы, а по вечерам разъяснял Слово Божье взрослым. Я ходил за ним по пятам, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Я с наслаждением вдыхал запах странствий, мокрой шерсти, пота и дегтя. Видел, что и гости, и Прост взволнованы и полны ожидания, как перед любовным свиданием. В кухне Юхани неожиданно резко повернулся, хотел взять что-то из своего рюкзака, и я не успел отскочить. Мы стукнулись лбами, да так, что у меня посыпались искры из глаз. Звук был такой, будто разбили глиняный горшок. Он не сказал ни слова, только уставился на меня, потирая свою несчастную голову. Остальные уже рассаживались за столом и ничего не заметили. «На Антексе», — пробормотал я, сдерживая слезы стыда. «Простите». Юхани помотал головой, борясь с головокружением. Он стоял совсем близко. Я не столько увидел, сколько почувствовал, что он старается сказать что-то остроумное по поводу нашего столкновения, унять раздражение. «Деревянная голова. У тебя деревянная голова, парень». «Простите», — повторил я. «Но есть и преимущество. С таким поплавком не утонешь». Я потрогал лоб. Там набухала внушительная шишка. Юхани словно вызывал меня на поединок, и я попытался срочно придумать ответ на его посылку. Просто прав, умея я говорить, обязательно что-нибудь пришло бы в голову. «У меня нет такого дара. Я не умею говорить», — пролепетал я и сам почувствовал, что краснею. Юхани молниеносным движением выхватил клинок из ножен на моем поясе и потрогал лезвие большим пальцем. «Острый», — одобрил он. «Язык не дар. Язык всегда с тобой. Он почти ничего не весит, как этот клинок. Язык и есть клинок. Но следить, чтобы он не тупился, ты должен сам». Изящно и быстро он перебросил нож из руки в руку и протянул его мне рукояткой вперед. Я молча сунул нож в ножны. 2-0 в его пользу. Такой поединок мне в жизни не выиграть. Пекка пошел к сауне колоть дрова. Поиграл колуном, проверил баланс, похвалил кузнецов в Кенгисе, и за 3 минуты выросла целая поленница. Огонь в печке полыхал, камни медленно раскалялись, сауна готовилась к приему дорогих гостей. Вернулись в дом, еще осталось время для разговоров. Я внимательно слушал. Голова до сих пор гудела, но я уже не мог определить, почему. То ли от удара, то ли от того, что слова Юхани пробили в моем наглухо закупоренном сознании дыру, и в эту дыру клокочущим потоком устремился новый, почти неизвестный мне мир. Эти дядьки, согнувшиеся над своими библиями с 1000 закладок, мгновенно находили нужный стих. Они говорили о начатом простом движении за духовное обновление, возрождение, пробуждение, называя его по-разному, но суть сводилась к одному — люди Севера не должны и не могут жить по-прежнему в темноте и поголовном пьянстве. Прост начал свою борьбу в Кересуандо, но теперь волны, как от землетрясения, покатились по всему краю, и на запад, и на восток, но не так уж гладко. В Каутукейно разброд и шатание. Пернутти рассказал, что несколько человек, он назвал их по именам, Уле Сомбе, Аслак Хаетта, Расмус Спейн и еще человек 15 посадили в каталажки в Тромсе и Вальте. На суде их обвинили в нарушении порядка и ереси. «Ереси?» — переспросил Прост. Хаетта и Сомбе начали выкрикивать, что они и есть Господь Бог и Христос. Не где-нибудь, а в храме. «Не может быть. Полно свидетелей». «Господь Бог и Христос?» — ужаснулся Юхани. «Надо срочно идти туда и вправить им мозги». Священники долго обсуждали работу в нашем винограднике, как они называли свою неустанную, ни на день не прекращающуюся проповедь во славу духовного пробуждения. Называли село за селом, хутор за хутором, и со шведской, и с норвежской, и с финской стороны. Рассказы о чуде спасения, горячие, но спокойные теологические споры. Я многого не понимал, но видел, с какой глубокой серьезностью и с каким увлечением занимались эти люди своим делом. Особенно тревожило их положение в Паэле. «Взошли ли посеянные вами семена, брат мой?» — спросил Юхани. «Семена», — горько усмехнулся Прост. «Может, когда-нибудь и взойдут. Земля здесь черства и тверда, как скала». Он рассказал про бесконечный поток жалоб в соборный капитул, пожаловался, что вынужден теперь читать каждое воскресенье не одну проповедь, а две, одну традиционную «Тишь да гладь», а другую для пробужденных, где дозволяется присутствие Святого Духа. И приплюсуйте бесконечные нападки и пасквили в газетах. Можно бы и не обращать внимания, но тогда люди решат, что все, что пишут, правда. Значит, надо тратить время и писать длинные ответы на лживые обвинения. Единственное преимущество Паэлы перед Кересуандо — картофель здесь лучше себя чувствует, — усмехнулся Прост. «Значит, «Господа в Паэле никак не хотят просыпаться», — подытожил Пекка с отвращением. «И не только господа, а рабочие тоже. Дайте ему графинчик с перегонным, и он счастлив». «Вся надежда на детей», — задумчиво сказал Юхани. «Не знаю, с чем сравнить, но когда ты видишь мальчонку или девчушку, как они водят пальцем по книге и читают вслух имя Господа...» Юхани рассказал о своей учительской деятельности, как он на несколько недель собирает детей в миссионерские школы. Родители поголовно неграмотные, едва могут поставить закорюку вместо подписи, но они охотно посылают детей учиться, и когда ребенок начинает читать, то смотрят как на чудо. В последний день он обычно собирает всех, и детей, и родителей, на молитву и просит кого-нибудь из малышей почитать из Писания. У всех слезы на глазах, а взрослые мужики и тетки подходят и спрашивают, нельзя ли им тоже поучиться читать. Брита Кайса присела за стол к мужчинам. «Только образование», — сказала она важно, — «только образование даст народу свободу. Последний бедняк не так уж беден, если умеет читать и писать. Даже финны, даже саамы смогут выучиться на учителя, врача, ученого. Вот это и есть будущее нашего края. Свободные, грамотные, богобоязненные люди не понесут последний медяк кабачику. А пожертвуют на образование, — заключил Прост, — свое и своих детей. И это тоже повод. Нас обвиняют, якобы мы кладем эти пожертвования в карман. Приезжал епископ Бергман, проверил нашу бухгалтерию и, слава Господу, никаких замечаний не сделал. Эко не возражал. А Юхани подчеркнул, и в образовании нужна определенная строгость. Он не раз обращал внимание, что некоторые ученики стремятся взять карандаш в левую руку, а не в правую. Но поскольку левая сторона, как известно, сторона дьявола, таких учеников необходимо поправлять. Если это сделать с самого начала, вполне можно добиться, чтобы дети писали правой рукой. Тогда эта привычка останется на всю жизнь. Сам он призывает учеников держать левую руку за спиной, а для верности сжать в кулак. «И еще», — серьезно произнес Юхани, — «я должен рассказать о молитвенном собрании в Китко-Эрве. Пришли несколько взволнованных женщин и умоляли меня решить, правильно их вера или нет. Я ответил так, как мы всегда отвечаем на этот вопрос. Это может определить только сам верующий, по подсказке сердца. Но одна из них не успокаивалась, рыдала безутешно. Оказывается, она недавно овдовела, ее одолевают невыносимые муки совести, и она умоляет отпустить ей грехи. «Если ты честен перед Господом, ты сам знаешь, прощен твой грех или нет», — сказал Прост. «Всем телом чувствуешь. Может быть. А может, нужно что-то другое. Потому что вскоре после этого мне рассказали нечто. После молитвы женщины ушли, и, оказывается, одна из них взяла и отпустила вдове ее грехи». «Что?» — в один голос спросили трое слушателей и недоуменно посмотрели друг на друга. «Одна из этих женщин?» — переспросил Пернутти, словно не мог поверить. «Ну да, одна из этих женщин. Отпустила грехи? Именем Господа? Я никогда не видел Просто в таком изумлении». «Надо ее найти», — сказал Пека. «Я уже говорил. Надо ее найти и строго предупредить». Видно было, что братья уже не раз обсуждали этот вопрос. «Может быть», — задумчиво произнес Юхани. «Но можно ведь и по-другому посмотреть. Может, она как раз и сделала то, что надо было сделать. Может, мы с нашим пробуждением... Может, мы пока на полпути?» «Ты имеешь в виду, что мы должны...» Пернутти не закончил вопрос. «Вдруг она показала нам верный путь? Вдруг это и есть данный нам небом ключ, и мы, ничего про то не ведая, уже держим его в руках?» Прост долго молчал. Шум порога вдали то стихал, то нарастал. Где-то тоскливо блеяла овца. После сауны мужчины уселись на веранде. Прост попросил меня принести табаку, иначе съедят комары. Я отрезал от тугой косички порядочный кусок, принес и они раскурили свои трубки. Над верандой поплыло густое сизое облако. «Что насчет этого трагического случая, о котором весь край судачит?» — спросил Юхани. «Ты имеешь в виду девочку, которую задрал медведь?» — уточнил Пекка. «Хуже. Прост выпустил струю дыма. Много хуже». И он неторопливо рассказал всю историю. Одна девушка погибла, другая при смерти. Может, выживет, а может и нет. Рассказал о своих наблюдениях. Рассказал, как мы нашли следы насилия в сарае у болота и как потом нашли и саму пастушку Хильду Фредриксдоттер в болоте. Вернее, ее труп, пришпиленный ко дну, вырванным из сушила колом. Рассказал про клок выдранных чуть не с корнем волос. С какой стати медведь станет нападать на пастушку, если кругом полно коров? «Да, непредусмотрительно со стороны медведя», — печально пошутил Пернутти. «Но если это была самка, медведица, защищала своих медвежат?» Прост покачал головой. На шее следы пальцев, он ее задушил. И у другой девушки такие же следы, тоже на шее. «Значит, этот мерзавец гуляет где-то среди нас?» «Именно так. У Проста нет соображений, кто бы это мог быть». «Соображения...» Разве что косвенные. В сене, где была задушена Хильда, мы нашли необычное для наших мест растение. Взяться ему здесь неоткуда, так что наверняка прилипло к сапогу или к одежде убийцы. Кто ходит отсюда в горы и назад? И наоборот, с гор к нам и опять в горы. «Мы самы», — сказал Нутти. «И мы, проповедники», — пожал плечами Юхани. «Купцы и корабейники», — добавил Пекка. «Мытари, всякие чиновники». «Некто, кто шел через Кенгис», — подытожил Прост. «Зверь, который или не может, или не хочет совладать со своими низменными страстями, насилует девушек, а потом затыкает им рот навсегда». «Ты рассказывал, что последнее нападение совершено после танцев», — строго сказал Юхани. «Музыка пробуждает страсти. Я всегда боялся музыки, и тем более танцев». «Не столько музыка и не столько танцы, сколько спиртное», — возразил Прост. «Танцы и зелья — близнецы-братья», — резюмировал Пекка Раатама. «Я сам не раз видел дикие сцены. Нечаянный толчок, непродуманное слово, какая-то старая ссора всплыла в памяти, и дело доходит до убийств. Вино усугубляет все — ярость, похоть, обиды». «Это правда», — кивнул Прост. «Но, может, на том все и кончится? Насильник ушел из наших краев и больше не появится?» Прост пожал плечами. «Не знаю. И еще вот что. Мне кажется, в последнее время вокруг меня сгущаются тучи. Кто-то за мной следит. Выжидает момент, чтобы со мной покончить». «Помилуй Бог!» — перекрестился Пекка и бросил быстрый взгляд через плечо. «А я понимаю, почему зло находит дорогу сюда, к нам», — неожиданно и уверенно произнес Пернутти. Все посмотрели на него с удивлением. «Это же здесь, у нас, на Крайнем Севере, главный бой. Нигде так не чувствуется присутствие Господа. Святой Дух чуть не ежедневно осеняет нас своим крылом». «Да, это правда», — согласился Юхани. «Здесь у нас линия фронта, здесь идут самые жаркие бои. Мы начали битву за духовное пробуждение, за возвращение к Богу. Как же может сатана оставить такое без внимания?» Меня вдруг зазнобило. Показалось, что я услышал возню демонов под крышей. «И боюсь, что это только начало», — сказал Пекка. «Они хотят задушить наше движение». «Кто они? Наши враги? Те, кто боится правды?» «Наши враги», — задумчиво повторил Прост. «Какие враги? Внешние? Или те, что среди нас?» Внезапно хлопнула дверь, на пороге появилась Брита Кайса с большим кувшином в руках и грозно глянула на полуодетых мужчин. «Хватит уже», — нетерпеливо сказала она. «Освобождайте место. Женщинам тоже охота попариться». За ней на веранде появились и дочери. Они, оказывается, тоже мечтали о сауне. И мужчины нехотя двинулись в кабинет Просто. Шли на цыпочках, старались не шуметь, малыши уже спали. Я, как всегда, забрался в дальний угол и сел на полу, положив подбородок на колени. Вряд ли они меня замечали. Серая тень на серой стене. В Норвегии я слышал одну историю. Неторопливо начал Пернутти. 4 года назад... Да, 4. В 1848-м Антин Пиетти и Маттис Сийковуопио пришли проповедовать пробуждение норвежским саамам. На зимней ярмарке в Шиботне вышли на площадь и начали говорить под звон кошельков и бутылок с перегонным. Их, конечно, подняли на смех. Никто и слушать не пожелал. В отчаянии они двинулись к побережью, и там встретили 2 рыбаков, Монса Монсона и Ханса Хейского. Именно там, между бушующим морем и смертельно опасными отвесными скалами, эти 2 пришли к истинной вере. Первые в том краю, кто поверил в возможность духовного обновления. Соседи и знакомые от них отвернулись, встречали насмешками и угрозами. Никто не желал их слушать. И вот однажды в море их застал шторм. Монсон и Хейскала побросали снасти и попытались выгрести к берегу, но ветер отгонял их назад. Лодка трещала под ударами волн, и они уже приготовились к неизбежной смерти в ледяной могиле моря. Тогда они взялись за руки, так что ладони онемели, и начали молиться. И произошло чудо. Их лодку вынесло на берег. Мокрые и промерзшие, они постучались в одинокую хижину, там их встретили, согрели и накормили, не переставая дивиться их чудесному спасению. И только потом, у пылающей печи, они рассказали хозяевам, что их спасли молитва и непреклонная вера. Их рассказ, их спокойная убежденность, что по-другому и быть не могло, произвели на хозяев огромное впечатление. Подумать только, эти 2 чудом вырвались из лап смерти, но души их преисполнены покоем и благодарностью Спасителю. Уверовала вся семья. И это-то и стало началом великого пробуждения в Люнгене. «Благодарение Богу», — пробормотал Прост. Антин Пиетти, несомненно, великий проповедник. Глаза Просто весело блеснули. «Вы же все слышали Антина Пиетти. Знаете, как он ведет народ к истинной вере? А я вам скажу. Он говорит очень медленно». «Да, не быстро», — согласился Нутти. «Медленно и долго», — улыбнулся Прост. «Часами. За это время можно обратить в истинную веру скалу или большое озеро. Ну, небольшое, средних размеров». Все засмеялись. Мне показалось, никого не задело, что Прост вышучивает единоверцев. «А я наоборот», — Юхани никак не мог унять смех. «Я успел бы прочитать проповедь птицам и бабочкам». «А мне не дает покоя вот что». Пернутти состроил серьезную гримасу. «Придет час, явится в наши края Иисус. Что мы с комарами-то делать будем? Зажрут ведь Спасителя». Было очень приятно и весело смотреть, как эти известные всему краю люди подтрунивают друг над другом. Только Пекка оставался серьезным. Нет, иногда он, конечно, улыбался, но лицо напоминало чеканку по меди. Даже улыбка его не меняла. Вечер перешел в ночь, а они никак не могли оторваться от разговора. Говорили очень тихо, чтобы не перебудить большое семейство, и голоса их жужжали, как рой мух. Вспоминали знакомых, друзей, вновь обращенных, обсуждали, как преодолеть разногласия, грозящие расколоть движение. Я сидел в своем углу и сонно улыбался, а они, как мне кажется, и вовсе обо мне забыли. Мне было очень хорошо. Я чувствовал себя совсем как ребенок, прислушивающийся к спокойному и уверенному голосу отца. Ребенок, знающий, где искать защиту. Так я и уснул, прислонившись к большому книжному шкафу, вдохновленный мудрыми словами и с благословенной шишкой на лбу.